чувство внезапного одиночества обернулось лютой тоской. С ним случилось самое худшее из всего, что могло принести новое существование. Он был лягушкой с человеческой памятью. Синий лягушонок продолжает свой рассказ. Мой нынешний, ничтожный для человека, но вполне пристойный для земноводного, вид никак не отражался на силе и глубине переживания. При этом нельзя сказать, что дух остался нейтрален к изменившемуся естеству. Нет, в чем-то я соответствовал новой сути. Очнувшись в весне, я не остался глух к ее чарам, словно неотягощенный тоской борзо заскакал к озерцу, откуда неслись гортанные призывные голоса. Отдав весьма энергично дань природе, я потом долго торчал в зеленоватой воде, наполненной страстным шевелением охваченных любовной жаждой синих существ. Пошел быстрый и светлый весенний дождик, и в его нитях солнечный свет преломлялся и дробился многоцветно. Меня рассмешило, как поспешно скрылись под водой болотные Ромео и Джульетты. Они, видимо, боялись намокнуть. Я остался с чувством превосходства, но через минуту-другую тоже нырнул и устроился под листом кубышки. Оказывается, капли дождя весьма чувствительны сквозь тонкую, хотя и крепкую кожу. Дождь кончился довольно скоро. Мы все опять высунули наружу морды и заурчали, вздувая горловой пузырь. Ко мне, сильно рассекая воду, устремилась большая зеленая лягушка. Ее сладострастие заряжало воду электричеством впереди нее. Я услышал сигнал, нырнул под корягу и спасся от ненужных ласк. Разворачиваясь, она взмутила илистую воду задней лапой. Стало трудно дышать. Я поплыл к берегу и устроился в чистом мелководье на коряге, обтянутой мягким донным мохом. В плоской воде у берега я отчетливо видел свое отражение. Огромный рот, выпученные глаза, бледное брюхо, начинающееся прямо подо ртом. Сколько мерзости в таком ничтожном комочке плоти. Но странно, это меня почти не тронуло. Опять навалившаяся тоска делала безразличным все на свете. Будучи человеком, я заигрывал с идеей переселение душ, гарантирующие жизнь вечную. Казалось заманчивым примерить на себя другие личины. Разве знал я, что в это бессмертие втянется лютая тоска? Господи, спаси меня и помилуй от такой вечности! Насколько желаний была бы полная и окончательная смерть? А если попробовать? Коли я не умру всерьез, то стану кем-то иным. Все равно кем, львом или пауком, пальмой или крысой. Тоска подчинит себе любой образ, даже самый прекрасный. А вдруг воплотишься в такую ничтожную, зачаточную форму жизни, амебу, моллюска, медузу, что в ней заглохнет сознание, а заодно и тоска. Я выполз на шоссе. Прыгать не было энергии. И сгорбился на асфальтовом, помягчевшем от жары закрайке. Несколько грузовиков пронеслось мимо, обдав чудовищным грохотом, вонью и дымом. Я всякий раз терял сознание, а когда приходил в себя, не мог отплеваться от гари. Раз-другой меня накрывала тень большой птицы, и я невольно съеживался, ожидая удара стального носа. Но тень всплывала. То были сороки или галки. Какая-то опустошенность овладела мною. Так же неуклюже и медленно, по жабьему отклячивая задние ноги, я пересек шоссе, пропустил над собой еще одну машину, побывал в коротком обмороке и, спустившись насыпи по другую сторону, направился к лесу. Зачем я это делал, убей бог, не знаю. Да и положено мне, пока длится брачная песня, находиться при воде. Лишь когда погаснет синяя расцветка, можно будет идти на все четыре стороны. На опушке я обнаружил у подножия березы ямку, в которой копошились черные жуки. Я потрогал их языком, понял, что они съедобны, и поел немного. Потом нашел какой-то мягкий сладкий корешок и помусолил беззубым ртом. Зарылся в палую листву и заснул. Проснулся я среди ночи и не сразу узнал звезды. Ночные светила расплывались в моих новых глазах. Небо было в туманных круглых пятнах, завихрениях и кольцах. Наверное, это было красиво. Но чувство сиротства усилилось. Не под такими звездами текла наша жизнь с Алисой. Тишину безветрия нарушали деревья, скрипевшие из своего нутра. Такие же сироты, как я. И я тихонько заурчал, будто плаща горло, присоединился к их жалобе. Скрип деревьев, бормот кустов, шепот трав перебили и заглушили другие звуки. Ухали, охали, скулили, взрыдывали животные, бывшие когда-то людьми. Те же, что не пили жизни из человеческой чаши, спали безмятежно, глухие к памяти своих былых превращений. Среди этих тихонь находились и первенцы бытия. А ведь и они могут когда-нибудь очнуться в человечью муку. Так прошел год. Нет, не совсем так. Было 5 блаженных месяцев зимней смерти, когда кровь застыла в жилах, становилось сердце, и, примороженный к земле у корня старого дуба, я стал холоден и бесчувственен, как ледышка. И до чего же ненужным показалось апрельское опамятование? Я понял, что вернулся в эту ненужную, невыносимую жизнь по боли оттаивания. Казалось, меня раздирают на части крючьями. Это распрямлялось и расширялось, согретое солнцем тело. Когда боль подутихла, я хотел почиститься, но за долгую спячку сор, раскрошившихся листьев, сухих травинок, мертвых насекомых, так въелся в кожу, что отдирался с кровью. Пришлось отложить туалет до того дня, когда можно будет омыться в озерке. Этот день наступил неожиданно скоро. Вдруг зашумели ручьи, снег прямо на глазах оседал, лопался, разваливался, тек. Серые ноздреватые блины оставались лишь у подножия деревьев. Земля просыхала удивительно быстро. Появились белые чистенькие горностаи и заиграли вокруг берез. А на меня опять навалилась тоска. Даже пищу отыскивать не хотелось. Я обхудал так, что косточки на задних ногах едва не прорывали кожу. И на озерко я потащился лишь потому, что все шли. Меня перегоняли даже старые жабы, которые прыгать-то не могли. Только ползли, волоча брюхо по земле. Наши шли из леса, как партизаны. Валом валили. Внушительное зрелище. Кто прыжком, кто ползком. Жестко сосредоточенные и необщительные. Дружба весьма горячая. Начнется там, в воде. А сейчас была одна цель — добраться до обетованного места. Уж очень всех изнурила зима, селенок почти не осталось. Но до чего мы, оказывается, разные? Есть такие крошки, что издали принимаешь за кузнечика, а есть чуть не с морскую черепаху. Даже отрыв берет. Лучше и наряднее выглядели мы, синие лягушки. Я очнулся после спячки бурым. Я, как прелый лист, даже не заметил, когда засинился. Еще издали мы услышали слитный гортанный хор. Обитатели окружающих озерко зарослей уже перебрались на весенние квартиры. На берегу стояли люди. По счастью, среди них не было детей. Не то хилая наша рать могла бы сильно поредеть. Детей тянет к уничтожению беззащитных жителей земли. Лягушек, ящериц, жуков, стрекоз, птиц, бродячих домашних животных. Но еще при моей жизни детвора все чаще стала обращать губительный и холодный взор на себе подобных. Ребенок куда страшнее взрослого. Его задерживающие центры работают лишь на страхе и никогда на этике. Конечно, люди на берегу пришли не ради картавого хора, а чтобы полюбоваться на нас, синеньких. Я и сам так делал, когда был человеком. Нельзя оторваться от синих таинственных огоньков, горящих в воде. На остальных и глядеть-то неохота, тусклые, пупырчатые, громоздко, неуклюжие. Я поймал себя на том, что испытываю гордость за свою породу. Этого еще не хватало. Неужели я становлюсь настоящей лягушкой? А ведь я не завидую этим людям, и нет чувства приниженности перед ними. Ну, наверное, так и должно быть, иначе не состоится определенное законом превращение. И хорошо бы оно скорее стало полным, окончательным, убив память, которая после долгого беспробудного сна потускнела, но могла вернуться в прежней силе, чего я больше всего боялся. Я гордо проскакал мимо загорелых ног какой-то барышни, показавшихся мне колоннами Большого театра, покрашенными в золотисто-шоколадный цвет, слегка потрескавшимися и облупившимися. Такой представилась гладкая молодая кожа телескопическому лупоглазию. И не без форса нырнул в воду. Прыжок получился не слишком изящным. Я перекувыркнулся в воздухе, блеснув своим белым брюшком, которое мне самому было противно. Чем-то вульгарно присмыкающимся веял от него. А ведь мы не ползающие и не стелющиеся по земле. Мы прыгуны-летуны, мы ближе к птицам, чем к гадам ползучим. Только не хватайте меня за лапку. Жабы не из нашей команды. К тому же умеют прыгать, но ленятся. Лягушонок-акробат, — сказала обладательница облупившихся колонн. Видали, какой он скрутил сальто-мортале? Какой я тебе лягушонок, — заорал я в бешенстве. Я взрослый мужик. Попадись ты мне только. Но для нее эта громкая тирада была пересыпанием гороха в стеклянной банке. Я подумал, что лучше бы мне забыть человеческую речь. Раз общение невозможно, зачем мне знать, о чем говорят те, одним из которых я недавно был? Куда важнее понять язык моих новых сородичей. Природа не знает бессмысленности и бесцельности. Это удел людей. И коли картавая французская речь так неутомимо обслуживает мокрую весну, значит, она служит чему-то важному. Надо ей научиться. А затем был долгий день, безмятежное блаженство меж прохладой воды и теплом солнца. Удивительно приятно, когда сверху припекает, а снизу поддает остудью, особенно если ты нашел место с пузырьками, всплывающими со дна и лопающимися у тебя под брюхом. Лежишь и пялишься на Божий мир. Вот проклюнулся цветок мати-мачехи, вот треснула коробочка одуванчика и полыхнула желтым огоньком, взблеснул погнавшийся за мухой пескарик, стрекоза опустилась на бутон кубышки и защипала глаза от слюдяного сверка ее крылышек. Пролетела еще неуверенными зигзагами милая бабочка, андатра прыгнула с кочки в воду, пустив тугую волну, и закачала дурманно. Смотришь на весь заигравший мир и ни о чем не думаешь, это почти сон, но не зимний, глухой, бесчувственный, а легкий, в полглаза животворящий. Мир ощущался, как единый организм. В нем циркулировали соки, роднящие все живое на свете и создающие некое вселенское братство, которое, увы, не может быть столь истинным и полным, как на заре бытия до первой пролитой крови. С ударом Каина в мире поселилась опасность, исчезло доверие, и лишь в весеннем коротком вее промелькивает та любовность, которая некогда объединяла все сущее. Когда я очнулся от своих грез, водоем опустел, наши попрятались, вода стала розовой, а водоросли бархатно потемнели. Пространство оцепенело, ни дуновения, ни шолоха, ни звука. Не знаю, зачем я выбрался на пустынный берег. Чувство внезапного одиночества обернулось лютой тоской, а тоска сразу нашла образ. Взмах ресниц над темно-карими глазами. Кончики ресниц были так близко, что я мог дотянуться до них и уколоться. Если б мог. Вот я и получил ответ на вопрос, заданный себе утром: кто я? Со мной случилось самое худшее из всего, что могло принести новое существование. Я был лягушкой с человеческой памятью и тоской. Вы слушали вторую передачу по произведению Юрия Нагибина «Рассказ синего лягушонка». Читал Сергей Курдюков, звукорежиссер Ешагамья Давидаси.